У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Беседа пятая. Проявление прозорливости у иеромонаха Варнавы. Часть четвертая. Единственный мой сын Сергий пишет в обитель в 1907 году известный в литературном мире Сергий Нилус о своем общении со старцем. В мае 1901 года окончил гимназию и поступил в университетские курсы Московского лицея в память царевича Николая. Началась его новая самостоятельная жизнь. И мы решили с ним съездить к отцу Варнаве за благословением на новый путь. Узнав в лавре, что батюшка дома, мы взяли извозчика и отправились к Черниговской. Здесь у крылечка кельи старца стояло человек с 20 в ожидании его возвращения с посада, куда он поехал, как мы узнали потом, какой-то генеральше, которая строит приют. Чтобы не терять даром времени, мы с сыном отправились в Вифанию, чтобы поклониться святым местам и помолиться у гробницы митрополита Платона. По дороге в Вифанию я все думал об отце Варнаве, очень скорбел, что, быть может, нам так и не удастся его повидать, не удастся и сыну принять его благодатного старческого благословения на новый путь. И вдруг неожиданно для меня в моей голове мелькнула мысль, а я бы еще выпросил у старца его портрет с собственноручной надписью. Подумал так и вслед забыл. В Вифании, кроме нас, никого не было. У святых ворот стоял послушник, а другой послушник водил нас по вифанским святыням. Приложились мы к святыням, положили поклон последнему на земле жилищу митрополита Платона, и вдруг увидели бегущего к нам послушника, того, что встретил нас у ворот. Батюшка Варнава обеих к себе требует. Еще издали позвал нас этот послушник. Где он? Да как он у нас узнал? Ничего не знаю. Батюшка вас дожидается у святых ворот. Мы побежали туда, что было духу. У вифанских ворот стояла запряженная в одну лошадь, крытая с поднятым верхом, плетеная пролетка. На козлах сидел кучер, а из-под верха пролетки выглядывал на нас головка седенького старичка-монаха с необыкновенно живыми, ясными, добрыми, ласковыми, но вместе так и пронизывающим насквозь всего человека глазками. Тут мы первый раз увидели того, кто был известен скорбной душе русского человека под незабвенным именем батюшки Варнавы. «Вам благословение мое нужно», – встретил он нас с сыном такими словами. «А тебе», – сказал он, обращаясь к сыну, стоявшему в студенческой форме, – «нужно мое благословение на новый путь. Так езжайте за мною». «А ваше здоровье как?» – неожиданно спросил он, обращаясь уж лично ко мне. «Я был совершенно здоров». «За ваши святые молитвы», – ответил я, – «слава Богу». «Ну да ладно, езжайте же за мной ко мне». И отец Варнава благословил нас, быстро покатил в своей закрытой пролетке по направлению к Черниговской. Мы, конечно, за ним едва вскачь, поспевая на заморенных извозчих клячонках. Подъехали мы к Черниговской в одно время. Иеромонах Варнава зашел в лавочку у святых ворот, взял мелочи, дал своему кучеру и быстрой походкой пошел с нами по направлению к своей келье. Народу его поджидавшего значительно прибавилось, и все теснились к старцу, оттирая нас от него. Слышались разные восклицания, из которых на разные голоса выделялось выкрикиваемое слово «Батюшка, батюшка!». Нас было совсем оттерли от отца Варнавы. «Ну, вы подождите, подождите, говорю вам», – громко сказал старец. «А вот со студентом вы идите со мной». Толпа сразу раздалась и пропустила нас к старцу. «Ну, а здоровье-то ваше как?» – опять спросил меня отец Варнава, когда мы уже поднимались на ступеньки его крылечка. «За ваши молитвы, батюшка, слава Богу!» – ответил я. Но мне что-то от этих слов вдруг стало не по себе. Каким-то крюком, не то палкой, батюшка открыл наружную дверь своей кельи и в темной прихожей опять обернулся ко мне и опять с тем же вопросом о моем здоровье. Я смущенно ответил: «Слава Богу!» Старец взглянул на меня пристально, что-то подумал или помолился. Это было одно мгновение, и вдруг весело сказал: «Ну, а если слава Богу, то и слава Богу!» И с этими словами ввел нас обеих в первую комнатку своей кельи. На стареньком письменном столе, покрытом старой клеенкой, лежал небольшой металлический образ святителя Николая. Батюшка взял его со стола, поднял его над нашими головами, мы встали на колени, и он сказал: «Вам нужно было мое благословение. Так запомните ж мое слово. Святитель Николай и в сем веке, и в будущем будет вам заступник и ходатай. Да благословит Господь твой новый путь, крестя нас и отдавая иконку», сказал моему сыну батюшка. Потом подумал немного и обратился ко мне со словами: «А я тебе свой портрет дам». Так и сказал батюшка: «Портрет». Это-то уж было чистой прозорливостью. У меня в сердце закипели слезы. Верующие знали это сладкое чувство. Из другой своей комнаты батюшка вынес свою фотографическую карточку и подал мне. «Батюшка», — сказал я, задыхаясь от волнения, «благословите что-нибудь написать на ней своей ручонкой». «Эх, друг, некогда. Ну да ладно». И батюшка тут же написал: «Иеромонах Варнава, 1901 год, 18 июня». «А я тебе еще свой портрет дам», — сказал батюшка. «Вот моя обитель Иверская, брошюрка. А в ней мое изображение. Возьми себе. Да навести, когда обитель». Тут я не утерпел, чтобы не сказать святому старцу скорбь моей помещичьей души о том, что нет уже больше сил бороться с надвигающим разорением. А за сына просил еще молитв о том, чтобы сердце сыновнее до конца сохранило страх Божий. «Будет страх Божий у него в сердце», — ответил батюшка. «Он у тебя пятую заповедь помнит? Вот что еще я скажу тебе, друг. Как моя мать звала меня кормильчиком, так и тебе про твоего сына скажу. Он будет тебе кормильчиком». «Как имя твое?» Я ответил: «Сергий». В другой комнате кельи показался батюшкин послушник. «Запиши-ка двух Сергиев, они оба хорошие, о них молиться надо. Да благословит вас Господь, а святитель Николай и в сем веке, и в будущем ваш ходатай и заступник». Это были к нам последние слова великого старца. И всем сердцем верую угодника Божия. С тех пор я не видел уже больше батюшки, а осенью того же года заболел такой тяжелой болезнью, что в январе 1902 года едва не умер. Спасло чудо Божие не без молитв великого старца Варнавы, велевшего занести мое грешное имя в свой помянник. Слава Богу милосердному, слава святым его молитвенникам на грешной нашей земле. А вот что произошло с одной знакомой мне особой, рассказывает священник Владимир Орлов. Немолодой уже девушкой, редко чистого сердца, но одно время несколько своеобразно веровавшей и хотя оставшейся в тесном общении с матерью церковью, но не любившей ни монастырей, ни монахов. Не называя ее фамилии, назову ее подлинным ее именем. Татьяна Егоровна, так звали эту особу, жила в то время в Москве, у храма Христа Спасителя. По профессии Татьяна Егоровна – акушерка с очень хорошей практикой в богатых московских домах, но вечно нуждающаяся, потому что она на свой довольно значительный заработок всегда смотрела как на достояние всех неимущих. Под впечатлением моей встречи с отцом Варнавой Я завел с Татьяной Егоровной речь и о нем, и спросил ее, знает ли она его. «Знаю», — был ответ. «Не только знаю, но почитаю в нем Божьего угодника-прозорливца. Он разбил все мои мудрования о монастырях и о монашествующих и уверил в собой, что и в наше время есть еще святые на нашей грешной земле». Вот что было со мной. Помните, какого шуму в интеллигентном обществе наделала англичанка Кет Марсден, открывшая в Сибири среди инородцев целые поселки, зараженные проказой? Подняла она тогда на ноги все, что в России еще не утратило сердце. Задела она за живое и мое сердечко. И вот я задумала бросить все и ехать в Сибирь к прокаженным. Завела я переписку по этому поводу с уездным начальством того края, о котором поведала Кэт Марсден. Стала получать и ответы, словом, упорно готовилась принести себя в жертву ради любви Христовой. Дело мое налажилось и уже дошло до того, что я собралась распродать все несложные имущества, забрать кое-что из своих пожитков и ехать в далекую Сибирь. Никому, решительно никому, я не говорила ни о своем намерении, ни о своей переписке. Все таила в себе и поверяла только одному Богу, пред которым изливала всю свою душу, прося его благословить мой предстоящий подвиг. Почти накануне окончательных моих тайных сборов я зашла к близким моим знакомым, чтобы проститься с ними, и здесь узнала, что они с минуты на минуту ждут отца Варнава. «Кто это отец Варнава?» – спросила я. «Да разве вы не знаете отца Варнаву от Черниговской, у Троицы Сергиевой Лавры?» Я слышала о нем кое-какие рассказы, но не придавала им значения. Очень уж я не любила тогда монахов. И мне было обидно, что вечер у близких для меня людей оказался испорченным. Я решила посидеть немного для приличия и удалиться во свояси. Но прежде чем я успела привести свое намерение в исполнение, в передней раздался звонок, и в столовую, где мы сидели за чайным столом, вошел быстрой походкой старичок-монах с наперстным крестом на груди, сопровождаемый толпой домочадцев богатого дома моих знакомых. Я отошла к сторонке, чтобы не мешать излияниям чувств домохозяев, и, пользуясь некоторой суматохой, хотела ускользнуть незаметно из дома. Но не утаилась я от отца Варнавы. «А это у вас кто?» – спросил он хозяев, взглянув на меня. «Меня представили». Да какая ж ты у меня хорошая!» У меня шевельнуло сердце враждебное чувство. «И чего он у меня вдруг вздумал заискивать? Не знает меня, в первый раз видит и называет хорошей. Все это монашеское ханжество и лицемерие». А батюшка не унимался, взял меня за головку, да и говорит: «Хорошее то, хорошее, да нехорошее думает. Пойдем-ка со мной в другую комнату, да поговорим по секрету». Я полусознательно, подчиняясь какой-то неведомой мне власти в голосе старца, смиренно пошла за ним в соседнюю гостиную. Старец затворил за собой дверь, сел на диван, усадил меня с собой рядом. «Сядь ко мне поближе», — сказал он ласково, но с той же властью в голосе. Я подвинулась и села с ним рядом. Опять что-то враждебно зашевелилось в моем сердце. Старец взял мою руку в свою. Мне еще тяжелее стало на сердце, еще неприязненнее. «Скажи мне, дочка, что ты такое задумала в своей головушке? Или тебе здесь дела нет? Или ты здесь совсем бесполезна, никому не нужная? Зачем, родная, ты собралась туда ехать?» Я обомлела и вне себя, ничего не чувствуя, ничего не сознавая, тихо ответила старцу, как другу, как отцу или матери родной. «Батюшка, там подвиг, там страдания, некому утешить, некому прийти на помощь. Всеми забыты, всеми отвержены, там гибнут люди, всем чужие, не нужны никому». «Так ли все это, дочка? А здесь, при том деле, на которое тебя привел Господь, разве нет страданий? Разве не нужно утешение? Не могут разве и здесь гибнуть люди, которых тебе Господь пошлет на твоем пути? На кого ты этих-то бросишь, тебе известных? И для чего? Чтобы бежать неведомо куда, неведомо зачем, на дело, которому ты не обучалась, к людям, которых ты и языка-то не знаешь? На твой путь, на твой крест тебе даны силы. А будут ли они тебе даны на крест самоизвольны? Гордость это, дочка, а не подвиг. Не хотим незаметного, малого, да определенного Богом каждому по его силам, а хватаемся за большее, да не наше. Слушай, дочка, что я грешный, и Романах Варнава тебе скажу. Нет тебе Божьего благословения на путь туда. Оставайся здесь, и здесь Господь благословит твой подвиг. А туда, если Богу нужно, пойдут другие, которых на то Господь призовет. Я, как малый ребенок, рыдала на батюшкином плече, и легко, светло и радостно было на сердце. Всю душу обновил во мне старец. А он благодатно сидел около меня, только приговаривал: «Так, так, дочка, да благословит тебя Господь, да утешит, да успокоит, так, моя родная». Я не поехала, и теперь каждый день благодарю Бога и уже верую, что между монахами есть святые. От моего своемудрия о вере православной и следа не осталось. По благословению батюшки Варнавы собрались мы, рассказывает духовный сын старца АВК, в Киев на богомоле, и порешили выехать из Москвы втроем. Я, мой двоюродный брат и племянник. 28 июня. Это было в 1682 году. Но отец Варнава настоятельно советовал нам выехать в Петров день, а не накануне его, и мы покорились к величайшему нашему благополучию. Оказалось, что тот поезд, с которым мы должны были бы выехать накануне Петрова дня, весь целиком погиб в Кукуевской катастрофе. По прибытии на другой день к месту крушения мы увидели страшную картину человеческих страданий. Погибло едва ли не 1000 человек, и никто еще не приступал к спасению их живых. Тут-то мы поняли, почему не пустил нас батюшка из Москвы 28 июня. В октябре 1905 года, рассказ монахиня М. казначея Иверской обители, бывшей в Москве по делам обители, я на 2 недели задержалась там по случаю железнодорожных забастовок. Потом с первым поездом спешу к старцу на пещеры и застаю его в каком-то необычном для него удрученном состоянии духа. Он весь как-то согнулся, осунулся и потемнел с лица будто. «Батюшка», — говорю ему, — «да что же это такое? Что-то и неслыханное никогда творится. Какие-то забастовки». А старец на это мне лишь кротко ответил: «Вся темная сила поднялась на Россию. Насилен Господь. Нужно молиться архистратигу Михаилу. А ты, дочка», — прибавил батюшка, — «спеши в обитель. Еще не все кончено. Прольется кровь». И действительно, в конце ноября было прислано в Москву войско для усмирения вооруженного восстания. Все приходящие назывались старцем, сынками и дочками. И никогда никто не назывался на «вы», всегда на «ты». Среди сынков был, например, обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер. И, наконец, император Николай II, пришедший с покаянием к старцу в начале 1905 года. О содержании беседы императора Николая со старцем Варнавой точных сведений нет. Достоверно известно лишь, что именно в этот год Николай II получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить. Старец Варнава многим предсказал будущее гонение на веру. Иным прикровенно, иным совсем ясно. И давал прямые и точные указания, как им жить 20-е, 30-е, 40-е, 50-е и последующие годы. Предсказывал старец Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви и святую жизнь во Христе. Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханное до ныне горе и мрак охватит все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже неумоготу станет терпеть, то наступит освобождение, и настанет время рассвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет.